Глава 3. Алиса. Я держалась, честно держалась, целых 2 дня. Я искала выход из этого гадского замка. Я звала тех, кто мог мне помочь. Я ругалась. И никого вокруг, вообще никого. Еда появлялась по моему приказу, одежда тоже. Выпивку я и сама нашла. Ни одного живого существа, вообще никого. Да, я обнаружила выход из замка. Да, я вышла и сделала целых 10 шагов, я считала. А затем снова оказалась в замке, не по своей воле. И я прекрасно понимала, что без вмешательства моего ненаглядного родителя тут не обошлось. И этот факт бесил меня все сильнее. Мой батюшка изволил играть мной, словно куклой, и пофиг ему было на мои мысли, чувства, желания. На 3-й день я не выдержала. Напилась. Что-то похожее на легкое вино, такое же золотистое на вид, быстро вскружило голову, и я решила оторваться так, как смогу. Ходила по замку и горланила песни. Те, которые, ну, помнила. В голову почему-то назойливо лезли русские народные. Ну, вот их и пела. Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня. Не морозь меня, моего коня, моего коня, белогривого. У меня жена, ой, ревнивая. У меня жена, ой, ревнивая. И когда у меня на пути появилось чье-то туловище, я решила, что у меня снова начались галлюцинации. Ну, эти, обычные такие, типа видений, которые случаются, когда перепьешь. У меня ничего подобного еще не было, а вот братья, те рассказывали. «Ты кто, пьянь?» — с презрением в голосе спросила галлюцинация. «И почему ты тут орешь? Где остальные слуги?» «Сам ты слуга!» – ответила я. «Да, знаю, когда говоришь сама с собой, то пора уже в больничку. Ну, к психиатрам в гости. Но мне так хотелось кого-нибудь послать. И вообще, свалил отсюда. Петь мешаешь». В поле моего зрения появилась рука. Ну, вроде как, чтобы ухватить меня за часть тела. Какую? Да фиг его знает. Не получилось. Угу. Сработала защита. Моя. Личная. Персональная. Еще бабушкой созданная. Рука обожглась, как только приблизилась ко мне, оставляя после себя волны искр. Послышалось шипение, словно сковорода, заполненная жиром. И сочная ругань. Явно не земная. Там не умели так посылать. Весело, красиво, с огоньком. Громкие проклятия эхом раздавались по коридору, проникая в каждую трещину кирпичной кладки. Ну, конечно, мне перевел переводчик. Ну, а как иначе? Себастин. Надо было насторожиться сразу же и не переступать порог этого сволочного места. Надо было подумать, прежде чем делать. Надо было. Да, что уж теперь. Да, он, Себастьян, сглупил. Да, решил, что сможет побороть любые обстоятельства. Он же кронпринц драконов. Да, не догадался продумать пути отступления. Хорошо, что он достаточно умен, что хотя бы не мучить себя размышлениями о том, как провалил этот дурацкий план. Но все это до него дошло позже. Гораздо позже. А пока... Пока его взбесил ор, который с трудом можно было считать песней. Резкий, пронзительный, разрывающий тишину мрачных коридоров замка. Трезвые существа так не поют. Не могут. Значит, в замке, в его, Себастьяна, замке поселилась какая-то пьянь. А подобного пренебрежения к себе любимому Себастьян вынести никак не мог. И в эту минуту сердце его сжалось от ярости. Ну и пошел разбираться. Он, как настоящий кронпринц, решительно зашагал в полутемном коридоре, наполненный запахом старости и магии. Каждый шаг отдавалось эхом, и он уже представлял, как бросится на нарушительницу покоя, восстановит порядок и опять вернется к своим привычным делам. Идиот. Трижды идиот. Как он мог допустить такое? Как не подумал о возможных последствиях? Ну, кто же знал, что в дело вмешались высшие силы? Когда он наконец-таки наткнулся на источник шума, то увидел странную девчонку. Она выглядела взлохмаченной, бедно одетой, с блуждающими глазами, полными недоумения, создавая впечатление потерянного животного, которое заблудилось в дебрях его замка. На голове у нее были заметны вьющиеся запутанные волосы. Они разметались, как будто были частью самого замка. Сквозь них проскальзывали отблески магического света. Но это Себастьян отметил краем сознания. Вслух же он надменно спросил. «Ты кто, пьянь? И почему ты тут орешь? Где остальные слуги?» «Сам ты слуга!» – пьяно огрызнулась девчонка, покачиваясь. «И вообще, свалил отсюда! Петь мешаешь!» Себастьян прищурился. Недоумение сквозило в каждом движении. «Что?» «Это она с ним разговаривает подобным тоном?» «Эти слуги совсем страх потеряли!» «С ним, принцем драконов, так говорить!» «Да она ему в ноги должна упасть!» И молить, чтобы он ее помиловал. Пламя гнева вспыхнуло в его груди, и он вытянул вперед руку, пытаясь ухватить девчонку за воротник, чтобы встряхнуть хорошенько и подвести к нормальному тону. Но в следующее мгновение его что-то обожгло. Явно магия. У этой рвани появилась магическая защита. Он отдернул руку силой, но жар продолжал слепить его, оставляя ощущение, как будто ударили огненным заклинанием. Это было что-то новое. Это было что-то реальное. «Ршарах, гортун, ршарах, харантер, рангарах!» Выругался Себастьян, отчаянно дуя на свою руку, пытаясь охладить ожог, который быстро проявлялся на коже. «Большой, круглый, с полладони, не меньше!» «Да кто ж она такая, бездна ее подери? И как оказалась в его, Себастьяна, замке? И почему у нее такая мощная защита?» «Хорошо ругаешься», — между тем весело заметила девчонка. «А вот эту вот драконицу, которую разложили на лугу три тролля, они будут иметь ее одновременно или по очереди?» Себастьян покраснел. Краска разлилась по лицу, шее и груди. Его высочеству, наследному принцу драконов, в кои-то веки стало стыдно. Надо ж было так облажаться. Да перед кем? Перед этой пьянью. Она поняла. Поняла всю его ругань до единого слова. «Ршорах, гортон, наршарах, харантаранграх».